Уважаемые радиослушатели, в эфире радио «Своя волна», передача «Новости». И сегодня с вами мы, Бордина Ксения и Захарова Елена. Поздравляем вас с последним понедельником третьей четверти. Самая долгая и трудная четверть подошла к концу. Осталось только потянуть свои хвосты и хвостики. Сколько интересных мероприятий прошло, сколько конкурсов и акций, не сосчитать. А вот результаты одного из таких. Конкурс сочинений среди 5-7 классов, посвященный Международному женскому дню, 8 марта. Первое место – Серикбаева Вероника, 5 А, Новичонок Милана, 6 А, Гаврилова Кира, 7 Б. Второе место – Жердев Максим, 7 А, Худова Вероника, 7 Г, Потапова Диана, 6 Б. Третье место. Новикова Злата, 5 А. Сторожева Софья, 7 Г. Сафонов Дмитрий, 6 Б. Благодарим за участие Баярина Стимура, 5 В. Гордину Екатерину, 5 В. Рябцеву Дарью, 5 В. Лингацук Ангелину, 5 В. Сарычева Игоря, 5 В. Севастьянова Матвея, 5 Б. Васильева Петра, 7 А. Лерек Ярослава, 7 А. Поздравляем победителей! Благодарим учителей русского языка и литературы за организацию и проведение конкурса. Мы действительно не успели оглянуться, а уже середина марта. На прошлой неделе стартовала декада профориентации. Для вас ваши классные руководители подготовили классные часы о профессиях, викторины и игры на онлайн-ресурсах нашей школы. Не забывайте просматривать новостную ленту на сайте школы и в социальной сети ВКонтакте. Самые свежие новости мы публикуем там, тем более, что в свете последних событий социальная сеть ВКонтакте вновь приобретает популярность. Вот уж воистину, кто владеет информацией, тот владеет миром. В этом мы с вами убеждаемся в который раз. Не доверяйте фейковым новостям, будьте бдительны, не подписывайтесь в соцсетях на непроверенные сообщества. И самое главное, сохраняйте спокойствие и хладнокровие. Внешняя политика нашей страны не может стать причиной отрицательной учебы. Наша цель – успешное завершение третьей четверти и сохранение своего здоровья. Кстати, о здоровье. Не забудьте провести генеральную уборку своих классов, полить цветы и позаботиться о посадке рассады цветов для ваших клумб. Ведь в конце четвертой четверти нас ждет акция «Цветочный бум». У каждого класса есть свои клумбы, которые ждут озеленения. Уже сейчас можно подумать о том, какие растения вы посадите в свои клумбы и представить всю эту красоту. А сейчас о дне сегодняшнем. Сегодня, 14 марта, отмечается один из самых необычных праздников – Международный день числа Пи. С этим необычным числом мы сталкиваемся уже в младших классах школы, когда начинаем изучать круг и окружность. Число Пи – математическая константа, выражающее отношение длины окружности к длине ее диаметра. В цифровом выражении π начинается как 3/14/15/92 и имеет бесконечную математическую продолжительность. В повседневных вычислениях используют упрощенное написание числа, оставляя только два знака после запятой – 3/14. Взглянув на этот знак, мы сразу же поймем, почему именно сегодня отмечается день числа π. Как считают специалисты, это число было открыто вавилонскими магами. Оно использовалось при строительстве знаменитой Вавилонской башни. Однако недостаточное точное исчисление значения Пи привело к краху всего проекта. Возможно, что эта математическая константа лежала в основе строительства легендарного храма царя Соломона. Примечательно, что Международный день числа Пи случайно или умышленно совпадает с днем рождения одного из наиболее выдающихся физиков современности – днем рождения Альберта Эйнштейна. Ученые и любители математики очень любят этот праздник, отмечая его разнообразными физико-математическими и кулинарными мероприятиями. Кулинария здесь приходится как раз очень кстати. Обычно выпекаются круглые торты, и вся команда рассаживается вокруг магического круга, угощаясь и рассуждая об относительности этого необычного числа. Наши учителя математики тоже приготовили для вас что-то очень интересное. Ведь ежегодно на базе нашей школы проходит мероприятие, ставшее уже региональным, и посвящено оно этому интересному празднику – Дню числа Пи. К этому часу у нас все. Не забывайте посещать совет командиров каждый понедельник в 9:30 в кабинете 2.7. Слушайте новости и будьте в курсе событий. До новых встреч в эфире. С вами была радио «Своя волна».